Глава 11. Сидеть как на иголках в ожидании прихода принца — такое себе удовольствие. С чего они вообще решили, что делать из моего дома штаб позволено? Хотя идти в дом принца или мага тоже не хотелось. И даже Фабиан, севший на плечо, совсем не успокаивал. «О, Адган! Неужели эта глупая ведьма вознамерилась пойти к эльфу и самостоятельно справиться с ним? Но как, будучи чистой белой?» Тряхнув головой, я попыталась отвести плохие мысли, которые то и дело лезли в голову. «Когда навели проклятие?» — спросил Илару Ворона. Ко мне вообще больше не было вопросов. Я лишь пыталась как-то цепляться за их разговор, чтобы полностью не потонуть в панике. Паника и правда плохой советчик. Нужно иметь холодную голову. «Когда мы пришли, я уже чувствовал его», — ответил Фаб, а я вздохнула. «Значит, она пошла сюда, как только мы расстались у Нобели?» Зло взглянув на принца, я сцепила кулаки. Если бы он хотя бы немного улыбнулся ей в тот день, все могло бы быть иначе. Нет же, он решил сделать вид, будто заинтересован во мне. И ладно бы, если бы это было так. Цокнув языком, я отвернулась. «Принцы! Тьма! Лишь используют ведьм в своих целях!» «Вивиан!» Осторожно обратился ко мне высочество, но отвечать совсем не хотелось. «Я могу проверить снова лес!» Тут же произнес ворон и немного сжал мое плечо. «Но попрошу побыть здесь до моего возвращения». «Он что, хочет оставить меня вот с такой охраной? Невероятно!» «Им нельзя доверять», — прошипела я тихо. «И плевать, что они все услышали. Защитники, как же!» «Конечно! Мы позаботимся о ней», — положив руку на плечо принцу, сообщил Диас, улыбаясь во весь рот. А я покачала головой, не веря, что это и правда происходит. Но Фабиана выпустили через окно прямо на кухне. И я вновь была вынуждена наблюдать, как он взмывает над верхушками этого хвойного леса. «Арна! Прошу, пусть мы ошибаемся. Пусть мы просто плохо думаем о ней. Пусть...» «С ним все будет хорошо», — прошептал сидящий возле ног Кир. «Легко ему говорить. Он-то тут в тепле и уюте». Но спорить с котом не было желания, и ворчать на него тоже. «Мы можем пока продолжить тренироваться», — предложил Диас, но и тут мне не хотелось соглашаться. Руки подрагивали от волнения, а это было плохо для магии. Я была слишком взвинчена, чтобы суметь взять под контроль чуждую мне силу. И, наверное, поэтому я вздрогнула, когда на мое плечо легла мужская рука. «Твой ворон силен. Ты же знаешь это». Услышала я шепот принца и выдохнула. Да, вот тут он был прав. Фабиан силен и сможет вернуться ко мне целым и невредимым. Сглотнув, я кивнула ему и, развернувшись, вернулась на диван, где уже сидели остальные. Присев напротив них в кресло, Я сжала рукоятки, чтобы скрыть, что волнение все еще присутствует. Пусть и уже не такое сильное. Магией может заняться и не получится. Но вот теорию использования можно узнать. Хотя бы разницу. Время шло тягучим потоком, пока я осознавала, что понимала белую магию значительно лучше, чем темную. Они воссоздавали свои мысли, вытягивая силу из природы. Стало интересно, как маме пришло в голову предложить мне именно такой способ, если белой магии она была лишена. Да и не удавалась мне эта фантазия так уж легко. Фабиан долго терпел мои потуги силами, а я уже думала, что еще более бездарнее и не смогу обучиться даже в академии, а не то, что в университете. Где же он? Должен же он узнать, что у нас будет шанс научиться этой белой магии. Резкий стук в окно, и я тут же вскакиваю, чтобы открыть ворону створку. Он вернулся. Фабиан цел, и эта новость будто дает наконец-то выдохнуть, будто в моих руках до этого момента было что-то невыносимо тяжелое, и я сбросила этот груз в неизвестную тьму. «Ты долго!» Проворчала я тихо, надеясь, что мой голос не выдаст, как сильно я боялась за него. «Закрой окно!» Резко сказал Фабиан, и я сжалась. Он никогда не говорил со мной таким тоном, тем более при посторонних. Развернувшись и выполнив его практический приказ, я уже знала, что опасения подтвердились. «О, защити нас от Ган, да помилуй Арна! Неужели эта белая магичка решилась на такое безумие? Зачем?» «Даже если это не ваша пропавшая ведьма!» Услышала я слова ворона, который ходил по столу возле дивана, ни на кого не смотря. «То это уже не важно!» «Почему не важно?» — спросила я, подходя еще ближе. Другие будто побоялись задавать ему вопросы. И по хмурым лицам было ясно. Они прекрасно понимали. Ворон вернулся не с хорошими новостями. «Эльф стал сильнее. Он точно получил магическую подпитку». «О, боги!» Сжав кулаки, я зажмурилась, скрывая то ли страх, то ли слезы. Но спрашивать, насколько этот эльф силен теперь, и могу ли я бояться, что не проснусь завтра утром, не пришлось. «Если мы не поторопимся, он сможет покинуть круг призыва». Фабиан не сказал. Он практически прорычал эти слова и обратился к принцу. «Нам нужен ковен из полукровок или из чистых темных. Он не может». Попытался влезть в разговор Диас, но был тут же перебит. «Вы с ума сошли!» Вскричала я, выпуская свой страх на волю. «Я могу после этого изгнания помочь вашей стране с поисками других решений. Но боги сейчас... Вы что, не понимаете? Что будет, когда эльф выйдет из круга?» «Вивиан...» И Ларс смотрел на меня так, будто ситуация была вполне сносной, и совершенно не понимал опасности. «Я понимаю и сделаю все возможное». «Нет, он не понимал. Он не маг, и он сможет выжить. А мне пора написать матери письмо и плевать на гордость. С такими мыслями я выпроводила двух задержавшихся гостей и, поднимаясь наверх, была уже уверена в своих действиях. «Ты уверена, что делаешь?» Ворон почему-то все равно смотрел на меня с сомнением, будто мы и правда имели какое-то другое решение этой катастрофы. «У меня нет выбора», — прошипела я, закрывая конверт. «Даже нет. У нас всех нет выбора». «Не злись, девочка». Отчего-то он был слишком спокоен, хотя сам совсем недавно тоже был резок и явно нервничал. «Эта ведьма пропала. И я сомневаюсь, что она полетела за своим женихом, от которого отказалась». Я чуть не рычала, вскакивая со стула и вновь ходя по комнате. «Нет, ну как можно быть такой?» «Мы ничего не знаем». «Ты пытаешься успокоить меня, но сам ведь знаешь». Я обернулась на него, свирепо смотря в глаза, будто пытаясь испепелить его вместо нее. «Она точно пошла в лес. И если ее нет, то она уже мертва». «Возможен и второй вариант. Она все же сбежала». «Ей нужен принц. А принцу нужно изгнание». Выдохнув, я закрыла глаза и покачала головой. «Фабиан, у меня самое плохое предчувствие за всю жизнь. Я лучше буду трусихой в глазах матери, чем трупом». Он молчал, обдумывая что-то. «У нас ведь и правда не было выбора. Его не было с самого начала. Я лишь откладывала этот момент. И зачем, спрашивается? Неужели моя жизнь стоит гордости?» «Тогда пиши бабушке», — проговорил Фабиан, разрывая гнетущую тишину. «Если бы я знала, где именно она сейчас обитает, написала бы. Может, написать Граци? Она всегда была совестью всей нашей семьи». «Я бы сказал, что она вообще не из вашей семьи. Но, возможно, ты права. И Сильвия и вправду слишком глупа или коварна». Его слова заставили меня истерично рассмеяться. «Коварна?» — переспросила я, обняв себя за плечи и стараясь унять дрожь и истерику. «Девчонка, которая решила, что такая сильная, что сможет изгнать эльфа?» «Я не уверен, Вивиан», — проговорил он, отвернувшись от меня и взглянув в окно. «Видишь ли, она действительно сильная. И если бы эльф выпил ее силы до конца, он точно сумел уже пройти круг и даже добраться до тебя. Но он все еще в круге». Тряхнув головой, я откинула подальше все свои страхи и взглянула на ворона. Может, он и прав, и Сильвия просто сбежала, а эльф подпитался от другого мага или еще чего-то. но я уже не имела желания играть с собственной жизнью. Принц не поможет, Фабиан. Никто нам не поможет, кроме нас самих. И если для того, чтобы выжить, мне нужно попросить помощи у матери, я сделаю это. В его взгляде что-то изменилось. Но я была слишком упряма в своем решении, чтобы думать о его мнении на этот счет. Дописав письмо еще и для Граци, я выдохнула. Даже если мама откажется, Граци и правда могла помочь. И может убедить маму. Не просто же так, она была старшей сестрой. Вот только как заснуть после таких новостей? Боги, как? Взглянув на стопки книг, я хмыкнула. Видимо, самое время коснуться их. Но как бы я ни пыталась сосредоточиться, все равно через каждые несколько минут приходилось отряхиваться от липкого страха и снова вгрызаться в незнакомые символы белой магии, а самое обидное — в непонятную теорию. Я не была уверена, что ищу. А от этого было еще более мерзко. Фабиан то сидел на плече, читая со мной, то читал корешки всех этих книг и без конца что-то тихо ворчал, явно не надеясь быть услышанным или даже не хотел этого. «Круг!» — прошептала я и замерла, возвращаясь к началу предложения. «Круговая клетка!» А вот это было интересно. Походило на призывный круг, только с другой целью. «Что там?» Подлетел Фабиан, сев на плечо. «Мы сможем остановить эльфа», прошептала я, уже улыбаясь. «Хотя бы попытаться, пока будем собирать ковен». Прочитав страницу, ворон хмыкнул. И мне показалось, что даже немного успокоился. И может, это показалось, но даже солнечные лучи, коснувшиеся комнаты, показались добрым знаком. Отпустив Фабиана найти почту и отправить письма, я вышла из дома. Не хотелось оставаться тут в одиночестве после этой ночи. Условившись встретиться в парке и после наведаться к Нобеле, чтобы узнать, где живет принц и маг, я была вся в желании скорее создать с магом эту самую клетку. Чем скорее мы попытаемся, тем лучше. Только до парка я не дошла, замерев прямо напротив Николетты. Удача? Неужели после стольких провалов она решила показаться мне на глаза? Все же самого Нобеле видеть не хотелось вовсе. «Доброго дня!» Улыбнулась она довольно тепло и, покосившись на парк, уточнила. «Решили прогуляться с утра?» «И вам добра!» Кивнула я, приветствуя ее. «Если честно, я хотела погулять, чтобы дождаться открытия вашей конторы». Она была явно удивлена. Я прекрасно ее понимала. Такими темпами я к ним буду ходить, будто на работу. «Вам было что-то нужно? Может, я могу помочь?» Быстро справившись с удивлением, уточнила Летта. «Вы мне поможете куда лучше, чем ваш начальник». Я не удержалась и спросила. «Я не знаю, где живет ни маг, ни принц». «Ах, это!» Она улыбнулась и будто расслабилась. Они живут вместе на Западной улице. Так же, как и ваш дом, его прилегает к лесу. Это единственный такой дом, не ошибетесь. Девушка явно не горела желанием идти на работу. И неожиданное с ее стороны предложение проводить до дома принца было почти как подарок. Единственное, о чем надеялась, что Фабиан понял, о какой беседке я говорила, и сможет дождаться меня спокойно. Мадам Нобели сказала, что вы отказались от работы. Почему? Спросила она с интересом после недолгого молчания. Они хотят взять ведьму, а я не имею лицензии. Не думала, что это было важным критерием. Для магов всегда важно. Мы не можем применять магию без лицензии. Просто сообщила я, оглядываясь по сторонам и пытаясь запомнить дорогу. Точнее, применять серьезную магию. Или за деньги по работе. А-а-а. Протянула она. Ей явно было это интересно. Но странно, что она об этом не знала. Ведь до эльфа тут жили сильные маги из-за границы рядом. Вы не очень часто общаетесь с магами. С магами нет. Чаще с вашими помощниками. Она улыбнулась, взглянув на меня. Я удивленно подняла бровь. Я думала, что ее доброе расположение к Фабиану было вежливостью из-за работы. Но, видимо, это имело совсем другую причину. Ты поэтому пришла в магазин матери с Киром? Ее лицо снова озарила улыбка, а я задумалась. Это был второй человек без магических способностей и пытающийся говорить с помощниками. Все же с Лависия весьма занимательно. Мне всегда интересны были помощники. Но вороны, конечно, больше всех. Так, а вот об этом мне очень приятно слышать. Точнее, это настораживает. Не хватало еще, чтобы Фабиана у меня из-под носа кто-то умыкнул и решил пристроить в том магазине. Хотя ее мать явно будет не в восторге и, скорее всего, выдворит на улицу и Фаба, и ее заодно. «Это еще почему?» Все же спросила я. «Так они же отличаются от других помощников». Лето даже слегка удивилась, но в ее тоне почти сразу проскочила точка. Арига всегда говорил, что вороны — это находка для любого мага. Это он не знал Фабиана, сразу бы поменял мнение. «Не совсем понимаю, о чем вы говорите», — честно проговорила я. «Так ведь...» Они ж самые сильные магически. Разве нет? Я ошарашенно подняла бровь и непонимающе нахмурилась. Сильные? Магически? О чем она говорит? О возможности говорить? Так это могут все помощники со временем. Или что они быстрее это делают? Но я этим совсем не интересовалась и не смогла бы подтвердить. О чем же тогда она говорит? Да еще и ссылается на деда. А вы хорошо знали моего дедушку? Решила я сменить тему. Она с грустью вздохнула, отвернувшись. Только с ним я могла спокойно поговорить. Прошептала она. Я все пыталась отыскать Светла после его смерти. Но Видимо, он исчез сразу же после его смерти. Светло? Я нахмурилась, совершенно не понимая, о чем речь снова. Его помощника. Проговорила она как-то настороженно. Он был довольно стар, и я думала, что он не станет покидать его дом. А кем был его помощник? Пес. На ее губах снова появилась грустная улыбка. Очень дружелюбный, но совершенно неповоротливый. Я нахмурилась, обдумывая ее слова. Почему пес покинул дом раньше, чем его смогли бы найти? Если бы помощник был диким зверем или, допустим, птицей, это было бы нормально. Но ведь домашние животные, вроде кошек и собак, обычно еще проживают с кем-нибудь из родных или близких магом. А что, если этот пес вовсе не ушел?